— Вам неинтересно, где живет ваша дочь? — пробормотала она. — Я уверен, что она живет хорошо, просто отлично. — Откуда у вас такая уверенность? — Потому что она с матерью. А если бы ее матери там не нравилось или не устраивал новый муж, то она бы нашла способ сообщить мне об этом. Или бы вернулась и снова начала звонить по телефону и надоедать просьбами о деньгах. Если ее нет, стало быть, там, во Франции, ей нравится. Ее полностью устраивает новый муж, и мои заботы ей не нужны. Ей не нужны. А дочери? Вы совсем не скучаете по девочке? — настойчиво спрашивала Рита. Что-то дрогнуло в его лице. Он снял очки и начал протирать их безукоризненно чистым носовым платком. — Мама Светлана Федоровна, — вспомнила Рита, отметив чистоту платка. Глаза Евгения без очков казались больше, но взгляд был отрешенный, какой-то беспомощный. — Близорукость, — поняла Рита, — как бы у ляльки не проявилась она с возрастом. Моя бывшая жена превратила мою жизнь в ад, — медленно заговорил Евгений. Она настраивала дочку против меня и моей мамы, не давала нам встречаться. — Врет, — подумала Рита. Маринка не могла так делать. У нее характер, конечно, взбалмошный, но далеко не стервозный. Это, небось, свекровь там руку приложила. И тем не менее, — продолжал Евгений, глядя куда-то вдаль, — я был против их отъезда. Я имею право видеть дочь. Я так и сказал Марине, но она не послушалась. Она увезла ее тайком, даже попрощаться не дала мне с лялькой. «Слушайте, что вы мне вкручиваете?» Не выдержала Рита. «Во-первых, Марина никогда бы так не сделала. Она даже к нам приезжала с дочкой, чтобы проститься. А уж не дать ребенку повидать отца родного перед отъездом, этому я никогда не поверю. А во-вторых, если бы вы не захотели, то они никогда бы не уехали, потому что при выезде французское консульство требует разрешения на поездку от отца ребенка. Разрешение должно быть с подписью и заверенное нотариально. И не говорите мне, что не давали такого разрешения». — Что вы говорите? — Евгений поглядел на Риту поверх очков. — Вы уверены? — Пойдите сами в консульство и прочитайте. Там правила висят на дверях. И хватит валять дурака. Отвечайте, куда она уехала, кто ее пригласил. Фамилию и адрес этого человека вы должны знать. — Но я ничего не знаю, — промямлил этот придурок. Господи, это ж надо совсем рехнуться, чтобы выйти за такого замуж. Куда Маринка только смотрела? Значит, ее уволили с работы, и жить стало не на что. А вы давали деньги только на ляльку, да и то немного, мне Сережка рассказал. Я не сын Рокфеллера, — огрызнулся Евгений. У меня, между прочим, еще мать-пенсионерка на содержании. Рита представила, как жила Маринка последнее время перед отъездом. Отложенных денег у нее не было, она никогда не умела копить впрок, за что тетя Люба ее очень осуждала. Работы тоже было не найти, все же ей далеко за 30. Убавляй, не убавляй возраст, а при поступлении на работу паспорт требуют. Специальности никакой, а девчонкой на побегушках не возьмут, старовато. Да она и сама не пошла бы. Зарплата маловато. А Маринке нужно было семью кормить. Разумеется, она нервничала. Наверняка пыталась искать помощи у этого типа, что сидит сейчас рядом с Ритой и делает вид, что наслаждается майским вечером. И никакой поддержки от него не получила, ни материальной, ни даже моральной. А когда ей показалось, что выход найден, что можно уехать в Европу и все начать сначала, Бывший муженек, видите ли, уперся рогом и ни в какую не давал разрешения на поездку. Интересно все ж, каким образом Маринка его обошла? Как видно, мысли Евгения текли в том же направлении, потому что он вдруг повернулся к Рите весьма проворно. «Ну, хорошо!» Внезапно в его глазах мелькнула искра озарения. «Так или иначе, но она уехала во Францию. И что теперь? А то, что мне очень не нравится вся история с ее отъездом. Вас не волнует, что она не писала оттуда?» Евгений пожал плечами. «Но она не написала даже родному сыну. На вашем месте я бы не стал так беспокоиться только из-за того, что она не пишет. Конечно, если у вас есть более конкретные подозрения...» «Может, и есть», — буркнула Рита, но отчего-то не стала показывать ему две фотографии и последнее письмо. «Что вы от меня хотите?» Наконец-то задал Евгений конкретный вопрос. «Я хочу, чтобы вы пошли со мной во французское консульство и поинтересовались там, куда выехала 10 месяцев назад ваша бывшая жена и где сейчас находится ваш ребенок. Если она вышла замуж, то для того, чтобы как-то оформить там ребенка, требуется масса документов, в том числе и согласие отца. Она не присылала вам никаких документов?» «Нет». Евгений помолчал. «Думаю, что вы правы. Нужно бы прояснить этот вопрос насчет разрешения на поездку и местонахождения ляльки». «Я вам позвоню завтра», — обрадовалась Рита. «Нет, лучше я сам». Он рассеянно попрощался и зашагал по бульвару, даже не оглянувшись. Как ни была Рита на него сердита, ее не обманул его рассеянный вид. Определенно он что-то знал, вернее, догадался о чем-то и теперь спешил подтвердить свою догадку. Рита пожала плечами и тоже отправилась во свояси.